Приготовительный нулевой класс частного пансиона. Запись. Дежурный вытирает доску. Малгося нарочно, назло, пачкает ее мелом. Странно. Комментарий. Порой нас поражает какое-то действие ребенка. Понятно, если б это сделал Икс. Но Игрек-то с какой стати? И в результате мы начинаем вдруг сомневаться в своей прежней оценке ребенка. В адресованном ему упреке прозвучит: «Ах, вот ты как! А я-то думал, значит, ошибся, уж теперь-то я» и так далее. Мы оскорблены и обижены. Нас обманули, а ведь это, возможно, случайность. Игрек просто кому-то подражает, решил разок сказать или сделать то, что говорят и делают другие. Малгося видела, как вчера или неделю назад кто-то изводил дежурную. Кто-то, кто ей импонирует, на кого она хочет быть похожа. Запись. «Девочки, не болтайте, пожалуйста». Комментарий. Почему такие замечания в школе для хороших детей действуют? Наказание вежливым замечанием, нетерпеливым жестом, удивленным взглядом, пожатием плеч. Наказание иронической репликой? Не розгой хлестать по ягодицам, но словом задеть самолюбие некрасиво, так не делают. Резкое замечание режет. Быть может, я случайно нащупал важное? Где взращивается эта жуткая зависимость человека от чужого мнения? Парализующий страх показаться смешным, вплоть до паранойи. Что подумает официант, швейцар в гостинице? Запись. Не выучил, надо ли его спрашивать? Комментарий. Ребенок не выучил урок. Немецкие слова. Вот бы сфотографировать его поведение. Тупой взгляд. Поза, выражающая покорность, бледная улыбка или злость, бунт в сведенных бровях или же бормочет, привирая. Безмолвно шевелит губами, выучил, но не помнит. Выучил, вот сейчас скажет, сам не понимает, почему никак не получается. А учительница продолжает спрашивать, наблюдать за этой пыткой мучительно. Запись. Кроме детей опаздывающих, стоит поговорить и о приходящих слишком рано. Для школы это не меньшее неудобство. Запись. Кто предпочитает сидеть за первой партой? Кто за последней? Запись. Олик, отдай ластик. Отдает, накладет ластик не на парту, а приятелю на голову. Это ж так скучно, просто положить ластик на стол. Запись. Снова не знаешь. Я столько раз повторяла. Тебе должно быть стыдно. Комментарий. Ну, что поделаешь? Не знает. Вместо упрека задаться вопросом «почему?». А вот если бы врач пациенту «стыдись» выпил целую бутылку лекарства, а по-прежнему кашляешь, пульс слабый, стула нет. Запись. Входит в класс Владзе, кладет книги и начинается. Подходит к доске, к картинкам на стене, к учительскому столу, снова к доске, к своей парте, к последней парте, повисает на руках в проходе, садится, размахивает ногами. Входит Янка, подходит к окну, замирает, смотрит, суета, передвигают парты. Она оборачивается, нетерпеливая морщинка на лбу, никакого участия, потом вдруг бросается к своей парте. Надо сказать, некоторые ученики привязываются к своему месту, словно узник камеры. Запись. Стася. Восьмиминутное наблюдение. Первое. Побежала к чужой парте. Второе. Встала на коленки на свою скамью. Третье. Снова к другой парте. Шепчется с кем-то. Четвертое. На свое место. Пятое. Разговаривает с соседкой, та выходит из-за парты. Стась садится на ее место. Шестое. У учительского стола. Седьмое. Возвращается, в проходе повисает на руках, сильно нагибается. Восьмое. Навалившись на парту, в полголоса разговаривает с двумя одноклассниками. Девятое. Смех, разговор с пятью одноклассниками. Десятое. Бегом к четвертой парте с какой-то новостью. 11. Возвращается на место. 12. Возвращается, заглядывает в книжку соседки. Запись. Вы не хотите думать, вы невнимательны, с беспомощным, безнадежным отчаянием. Комментарий. В этой клетке вместе с детьми заперта и учительница. Она принуждает не только их, но и себя, мучая их, мучает сама. Ведь, может, раньше она пробовала, искала, если нет, значит, не знала. Не умела, так сложились обстоятельства. Возможно, ошиблась в выборе профессии. Кто виноват? Запись. Владзе поднимает руку. Мелькает мысль не записывать, ведь это нарушает мою прежнюю концепцию. Комментарий. Неохотно записал, что Владзе, легкомысленная вертушка, хочет ответить. Почему? А вот как раз потому, что я недооцениваю ее как ученицу. А поднятая рука противоречит моему образу, хотя мне бы порадоваться этому факту и старательно занести в тетрадку. Владзя, какой мне удобно ее видеть, должна не поднимать руку, а радоваться, что ее не трогают, не вызывают к доске. В этом-то и заключается мое преступление, что я хочу, чтобы она была такой, какой показалась мне сперва, в то время как я обязан узнавать ее такой, какая она есть на самом деле, обязан стремиться заметить как можно больше, проанализировать ее как можно всесторонне. Но я ленив. Я хочу, чтобы разобраться во Владзе было просто. Прилепил этикетку и готово. Поднятая рука — факт новый, требующий пересмотра прежних наблюдений, новых мыслительных усилий, более глубокого анализа. Я нетерпелив. Спешу. Разобравшись в ней, простой случай, я поспешно перехожу к другим детям, более сложным. Наскоро отделываюсь от пациента поверхностным диагнозом, другие ведь ждут. Я самолюбив, я защищаю свой диагноз. Может, именно потому, что я поставил его абы как? Он сляпан халтурно. Я не уверен. Меня охватывает опасение, как бы новые факты не повредили моим походе навешанным ярлыкам, на которые я столь щедр. Мне неприятно признать, что я полуграмотен. Еле-еле, долго, усердно разбираю буквы симптомов, прежде чем кое-как сбивчиво сумею прочитать целый. Сидит во мне чванливый и раздутый авторитет, который этого сопляка распознает с лету, видит насквозь. Живет во мне развращенный халтурщик, чье понимание подлинного долга познания извращено работой в школе. Это поднятая рука маленькой Влади, протез живого существа, не позволяющего отделаться от него походя, не соглашающегося носить ярлык, этикетку. Она твердит: «Ты не знаешь меня». Что ж я знаю о Влади? Что она непоседлива? Учительница бросила мимоходом лентяйка. Мне понравилось, и я подхватил. А может, Влади не лентяйка? Возможно, следует отказаться от поверхностного диагноза, признать свою ошибку и получить в награду несколько самокритичных замечаний. Чуткая Владзя, может быть, способна живо на это отреагировать. Быть может, она борется с предубеждением учительницы. Эта поднятая рука может означать: «А вот и знаю, а вот я и не такая, какой вы меня считаете», или же: «Когда мне действительно что-то интересно, я учу и хочу отвечать». Но, может, она и вправду лентяйка. Сегодня утром приняла решение исправиться, начать новую жизнь. Может, это результат разговора с матерью, с подругой? Помочь ли Владе в ее усилиях или просто запомнить и подождать, что будет дальше, завтра, через неделю? Да, это не замурзанная ручка приготовишки, а вопрос, на который у меня нет ответа. Запись. Беседа. Мышь и так далее. Тут же крыса, пчела и прочее. Комментарий. Не существует книги, в которой излагалась бы техника ведения с детьми беседы. Разговора. Не болтовни. Мы, может быть, потому не умеем, что нам это кажется совсем простым. Я храню в памяти чудесные разговоры в летних лагерях, вечерние в интернате. Все через это проходили. Каждый воспитатель это знает. Возможно ли подобное в школе? Мышь. Принесли кота, чтобы ловил. Рассказ о противостоянии собаки и кошки. Крыса на тетиной подушке. Однажды в рыбе обнаружили мышь. Крысы плавают. В ванне плавали рыбки. Бывают золотые рыбки. Когда плывешь на корабле, можно увидеть рыб. Бывают ядовитые цветы. Папу укусила пчела. У бабушки есть ульи. Тема. Котят говорить несколько человек, все разом. Один рассказывает мне, другой начинает рассказывать соседу. Класс распадается на группы. Начинается гомон, словно дали команду вольно, и пропало дело. А до звонка еще 10 минут. Как быть? Если установить порядок, пускай говорят по очереди, они начинают стесняться. Не привыкли, вроде бы нечего сказать. Как сохранить интереснейший, но совершенно неисследованный язык детского рассказа? Пример. Не из школы, из детского сада. Рассказ 5-летнего Марюша. Где ты видел яблоки? Яблоки. Я видел яблоки. Такие маленькие. Деревья большие такие. Можно лежать и качаться. Там был такой пес, а одно яблоко как упадет, а он лежит. Спит, мама идет, я хотел пойти сам, а там еще стул, там пес, ну, какой-то пес, как укусит, острые зубы у него. Так он, когда спал, тот его укусил, надо пса отлупить за то, что укусил. Там тетя, у него такие зубы, я забыл, как его зовут, а Фокс укусил и кровь, он кость грыз. Фокс пошел, пошел вон, а он как посмотрит, да как укусит, кость бросил и укусил. Я кинул этому псу яблоко. А тот, когда из дерева сорвал яблоко и бросил далеко, такое твердое яблоко, сладкое, прямо как не знаю что, он только понюхал, а потом пришел солдат, бабах в песика, бабах, такой красивый, красивый, красивый. Я записал, сколько сумел, не прибегая к стенографии. Сравните. Острый. Кровь. Марюша. С ветер Болика.